34. Ни одна из этих мер не ускользала от внимания виталианцев, благодаря перебежчикам, которых бывает так много во время гражданских войн. Да и лазутчики, стараясь выведать, как идут дела у врага, не умели скрыть положение в собственной армии. Спокойно и пристально наблюдали Цецина и Валент за противником, совершавшим одну ошибку за другой, и раз уж сами не могли придумать ничего умного, выжидали, пока другие наделают глупостей. Чтобы создать впечатление, будто они готовятся напасть на стоявших против них на другом берегу гладиаторов, смотри примечание 70-е, и в то же время не дать своим солдатам разлениться, они начали строить мост через Пад. Примечание 70-е. Тех самых гладиаторов, которыми командовал Марций Макр, и о котором шла речь в главе 23-й. Конец примечания. Корабли расставили на равных расстояниях друг от друга, связали их крепкими балками, перекинутыми от носа к носу и от кормы к корме. А чтобы мост не снесло, суда укрепили якорями, удерживавшими их носом прямо против течения. Якорные канаты, однако, не были натянуты и свисали свободно. Если бы вода прибыла, корабли всплыли бы, и мост остался бы цел. Мост замыкался башней, построенной на переднем корабле, откуда можно было, пользуясь машинами и метательными снарядами, обстреливать позиции врага. Отунианцы на своем берегу тоже возвели башню, откуда осыпали противника камнями и зажигательными стрелами. Примечание 71. Сравни Плутарх, Отон. Конец примечания.